усыпальнице короля Эдуарда Исповедника, английского короля, причисленного к лику святых. Примечание. Эдуард Исповедник, 1003-1066, один из последних англосаксонских королей до нормандского завоевания, правил с 1042 по 1066 год. Традиционно считается очень набожным. Был канонизирован католической церковью в 1161 году. Конец примечания. Кейт чинно шла следом за королевой вместе с другими дамами. Перед ней была одна только Маргарита Бофорт, леди Стэнли, удостоившаяся чести нести шлейф Анны. Кейт не испытывала симпатии к леди Стэнли, строгой раздражительной женщине с суровым выражением лица. По рождению и душевным склонностям она принадлежала к клану Ланкастеров, и в ее жилах текла древняя королевская кровь, потому что ее предками были сын Эдуарда III Джон Гонт, герцог Ланкастер, и его жена Екатерина Суинфорд, Генрих Тюдор, граф Ричмонд, сын леди Стэнли от первого брака, находился в ссылке в Британии, но некоторые оппозиционеры, сторонники Ланкастеров, все еще рассматривали его как возможного претендента на трон. Поэтому новый король решил, что стоит отнестись к леди Стэнли уважительно, в полном соответствии с ее высоким положением, что к тому же позволяло постоянно держать эту даму в поле зрения. На коронации отсутствовала только одна знатная персона – герцогиня Сесилия, которая ясно дала понять, что не простила сыну его скандальных заявлений и не верит в историю про тайный брак Эдуарда. Неторопливая торжественная церемония показалась Кейт необычайно долгой. Она то восхищалась небывалым великолепием, то молилась, а время от времени украдкой бросала взгляды на Джона де ля Поля. Но никогда не забудет она того мгновения, когда кардинал Буршье возложил корону на голову ее отца. Сердце девушки воспарило, когда голоса монахов зазвучали под сводчатым куполом, в последовавшем за этим «Тебя, Бога, хвалим». И еще она радовалась тому, что торжественность этого мгновения наверняка должна была уничтожить все сомнения в справедливости претензий ее отца на королевский трон. Кейт восторженно смотрела, как один за другим, в соответствии со своим рангом, к нему подходят пэры и, преклонив колени, приносят клятву верности королю Ричарду. Потом настала очередь графа Линкольна, и ее глаза остановились на его стройной, гибкой фигуре. Проходивший в Вестминстер-холле пир в честь коронации продолжался 5 часов. Вначале, в соответствии с традицией, на коне появился защитник короля, готовый вступить в схватку с тем, кто оспаривает правомерность коронования Ричарда. Примечание. Защитник короля. Наследственная придворная должность. Во время коронации он вызывает на поединок любого из присутствующих, кто сомневается в праве короля, королевы на корону. Должность была учреждена Вильгельмом Завоевателем в 1066 году и сохраняется по сей день, хотя и носит чисто церемониальный характер. Конец примечания. Таковых не нашлось, и торжество пошло далее своим чередом. Вино текло рекой, Одни блюда сменяли другие, подавали самые изысканные деликатесы, разнообразную дичь, вкуснейшие сласти. Кейт сидела за столом на некотором расстоянии от Линкольна, но несколько раз он подавался вперед, чтобы бросить на нее взгляд, и к концу четвертого блюда между ними уже шел безмолвный разговор. Когда унесли солонки и сменили скатерть, Кейт знала, что этот великолепный лорд полностью очарован ею. Слуги начали разносить пряное вино с вафлями, и в этот момент Линкольн протиснулся сквозь толпу придворных и прелатов и неожиданно оказался рядом с ней. Кейт уже чувствовала свою власть над ним, знала, как она красива в этом великолепном синем платье с золотой подвеской, понимала, насколько привлекательны ее огромные голубые глаза и густые темные волосы. Линкольн взял ее за руку и поднес ладонь к губам. — Позвольте мне выразить вам свое восхищение, миледи, — сказал он. Говорил он низким, уверенным голосом. — Вы просто богиня, очаровавшая меня. Увидев вас сегодня, я больше ни на кого другого смотреть не мог, но, боюсь, вы не подозревали о моем существовании до этого дня. Как я могла подозревать? Кейт беспечно рассмеялась, но выражение глаз изобличало ее. Непринужденность давалась девушке нелегко. Я ведь никогда не видела вас прежде, милорд. Линкольн усмехнулся, взял кубок у проходившего мимо слуги и протянул ей, после чего взял другой кубок себе. — Прошу вас, называйте меня Джоном, добрая богиня. А ваше божественное лицо напоминает мне цветы белые и красные цветы Чосера. — Вы поэт? — Я люблю его стихи, — ответил молодой человек, — и вообще-то он мой предок. Но я хочу сейчас говорить не о Чосере. Я хочу говорить о том, как вы прекрасны. Но вы не желаете меня слушать. Я уже слушаю. Кейт открывала для себя искусство флирта. Флирт казался ей совершенно естественным, а красота кавалера лишь облегчала девушке задачу. «Тогда я прочту вам стихотворение», — сказал Линкольн. «Оно мне попалось несколько дней тому назад, после того, как я впервые увидел вас при дворе. Я наблюдал за вами издалека». И он прочел Кейт строки, которые взывали, казалось, к самому ее сердцу.